какою ты была. Екатерины век золотые купола, под переливный звон твоих колоколов встречала ты победы доблестных полков. Взрастила ты великие умы, и удивляли мир российские сыны. А страны воздавали тебе тогда почет. Стремилась ты, Россия, идти всегда вперед. Виват, виват! Закрыты были двери, а дьявол опустил тебя, родная, на колени. В крови бесчестья волочишь существование, на паперти ты просишь подаяние. О, Русь, Господь себя слезою омывает, благовестить, проснуться призывает. Проснись, проснись, великая Россия, бьет колокольный звон под небом синим. Лишь с верой ты все битвы побеждала, и светло гордым фениксом вставала. Проснись, моя Россия! Виват, виват, великая Россия! Опять колокола звонят под небом синим. Лишь с верой ты все битвы побеждала, и светло гордым фениксом вставала. Припомни, Русь, какою ты была, Екатерины век золотые купола. Под переливный звон твоих колоколов встречала ты победы доблестных полков. Молю на глань Господню обопрись, встань, выпрямись, смелей, с коленей поднимись. Наполни свою душу истины святой, и помни, Русь моя, Господь всегда с тобой. И вас, и вас, великая Россия, бьет колокольный звон под небом синим. Лишь с верой ты все битвы побеждала, и светло гордым фениксом вставала. Виват, виват, великая Россия, опять колокола звонят под небом.